Гуру. Свет высший не виден земному глазу, и потому распространение его происходит незримо. Только сердце почует радость, когда свет коснется его, или тяжко сожмется, когда волны тьмы проносятся мимо. По ощущениям сердца можно судить о проносящихся волнах, от света они или от тьмы. Но судьей будет сердце. Когда тяжко ему, значит, тьма наступает. Сердце верную весть подает.